самое великое событие, что когда-то произошло или было на этой земле, это не войны или великие победы, это не подъем или падение какой-то цивилизации, это не большие эпидемии или нахождение вакцины против них. Самое великое событие на этой земле – это Голгофа. Это смерть и воскресение Христа. Но это уже произошло. Сейчас во всем мироздании нету ничего более великого, и на чем, как мы уже слышали, сосредоточены все, как бы, внимание сосредоточено. Это на Церкви Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа прошла или родилась, как мы уже слышали, 2000 лет тому назад. Почему я сейчас говорю об этом, что это такое великое, это такой объект или такое большое внимание на это уделяется? Дальше наша тема – страдающая церковь. И можно спросить, можно сказать, ну почему тогда, если это такое великое, почему тогда она страдает? Да именно потому, что все такое великое, все важное, на это и сосредотачивается все внимание. И знаете, это если она и страдающая церковь, это не ее печальная участь, а это ее великая честь. Царь Артаксеркс, когда ему нужна была жена, когда он остался без жены, который царствовал над 127 областями, и сколько он уделил внимания, все было задействовано, чтобы была у него жена, и она была найдена. Сколько ей пришлось пройти всякой подготовки для этого, страданий, трудностей. Но сегодня это не царь Артаксеркс, это Иисус Христос. Это Господь, который пострадал и воскрес. Он готовит себе невесту, жену Агнца. И она проходит на этой земле долиною страданий, долиной слез. Мы сегодня уже многое об этом слышали. Хотелось на некоторых моментах остановиться, как это, с какой стороны Сатане вот это удается, или как он предпринимает разные попытки для этого. Мы уже слышали из Евангелия от Матфея, что врата ада не одолеют ее. Что обычно делается у врат? Раньше в городах у врат там были разные заседания, где решались разные вопросы, серьезные вопросы, городские вопросы, вопросы страны у врат ада. Очень часто решаются вопросы, как сломить, как низложить Церковь Христову. И сатане это удается иногда в таком виде и в другом виде. Мы на некоторых моментах остановимся. В 12 главе Деяний апостолов мы сразу читаем, что царь Ирод, а в лице этого царя Ирода, вот эта светская, эта власть, этот мир – она подняла руку на некоторых из принадлежащих к церкви. И в частности мы читаем, что на Иакова и умертвила, обезглавили Иакова, на Петра. И дальше мы читаем, что это продолжается на протяжении многого времени. Это Римская империя, которая в то время господствовала по всему этому тогдашнему цивилизованному миру. И мы видим, как они изощренно всякими путями атакуют и всякими путями хотят низложить эту церковь. И мы читаем, что апостол Павел тоже много перенес вот со стороны вот тех, которые имели эту власть в своих руках, у тех, которые правили тогда страной или этим миром. Сколько они гонений на этих первых принадлежащих церкви поднимали свои руки. И мы читаем, что этот период дальше обозначен в Слове Божьем как смирнский период. Это период горечи. Много трудностей перенесла вот эта церковь тогда, где те, которые уверовали, сразу же в основном умерщвлялись, арены к зверям, и многие такие трудности переносила эта церковь. И примерно 10 императоров, Деций, Диоклетиан, Троян, Нерон, Север, они на протяжении больше двух столетий, они практически как будто не давали вот этой церкви вздохнуть. Но Христос говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это один такой метод, где те, которые имели эту власть, они гнали эту церковь, и мы сегодня уже много слышали об этом периоде за эти 100 лет, сколько наше братство переносило вот этих страданий от власть имущих. И знаете, когда этот коммунизм или социализм вот в эти времена, 50-е, 60-е, 70-е годы, сколько тоже перенесли уже наши братья, наши отцы. Дальше второй такой, метод, что сатана употребляет, или это тоже у врат ада решается, это те, которые называют себя религиозными или верующими, сколько они нанесли уже гонений на Церковь Христову. Мы тоже сразу читаем Деяния апостолов в 6, 7 главе, что подняли руку на Стефана, его побиение камнями, и это были большие страдания. Но не видно, чтобы этот Стефан, а за ним вся церковь как-то унывала. Мы видим, как героически этот Стефан умирает, молясь за врагов своих. Это были с одной стороны страдания, а с другой стороны мы видим, они были наделены такой небесной силой, такой радостью, которую только Христос, этот умерший и воскресший, мог им дать. И мы читаем, что, я уже говорил, из 12 главы Деяний апостолов, что подняла эта власть на Иакова, на Петра руку свою. И читаем: это было угодно иудеям. И вот дальше, когда уже апостол Павел проповедует, он намного больше страданий перенес не от язычников, не от тех, которые имели эту власть, эту римскую, и они часто говорили: ничего вроде он достойного смерти не делает, давай отпустим его. Намного больше он перенес от своих братьев, от тех, которые вроде бы называют себя верующими, но сколько они перенесли вот этих страданий. И когда уже воцарился Константин, об этом мы читаем в истории, что это, которая взяла эту власть в свои руки и называлась такой официальной государственной католической церковью. И сколько тогда, когда кто-то заявлял, что надо жить по Писанию, сколько они переносили страданий, скорбей и слез и мучений. Это и нету сегодня на этом подробно времени останавливаться, но это и альбигойцы, вальденцы, павликиане, богомилы, которые все же говорили: мы должны жить по Слову Божьему, как заповедал Христос, этот основатель церкви. И сколько они переносили вот этих страданий. И тогда дальше уже, когда встают такие реформаторы, это как Джон Виклиф или Савонарола, или Ян Гус, их умерщвляли, их сжигали на кострах. И это все путь, который прошла вот эта церковь. Но Христос сказал: врата ада не одолеют ее, хотя Иисус сразу же в 15 главе Евангелия от Иоанна сказал такие слова: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И апостол Павел, когда пишет вот это увещевание Фессалоникской церкви, он говорит в 3 главе: «Так нам суждено». А в послании к Тимофею он говорит: – все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И если мы таких два немножко момента затронули, может кто-то, кому-то это и мало что говорит. Живу я в Называевске, и не так-то давно там тоже есть церковь, и я уже видел это уже из наших дней, когда кто-то приходит к Богу, приходит жена, как препятствует муж, какие гонения. Приходит муж, как препятствует жена. Приходят дети, как препятствуют родители. И это гонение как бы с другой стороны. И Иисус Христос сказал, что если бы вы были от мира сего, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, поэтому ненавидит вас мир. И поэтому это сегодня неудивительно, что так оно есть. И Иисус Христос сказал, что так оно будет. Но здесь решается очень вопрос важный. Он готовит эту невесту, он готовит эту жену для того, чтобы встретиться с ним. Она должна быть святой и непорочной, чистой, чтобы предстать перед своим Господом, Спасителем, Царем царей. Страдания есть еще и другие. Страдания есть такие, что в 1 Коринфянам 12 главе мы читаем, страдает ли один член, страдает с ним все тело. Дорогие друзья, очень хорошо, если мы сегодня тоже, и я когда над этой темой размышлял, опять думал, как редко, ну вот так до конца это испытываешь. Страдает ли один член, страдает с ним все тело. Когда в Советском Союзе были большие гонения в нашей стране, я знаю, что очень много вот из Германии, с Голландии, с Канады, из других стран, они сопереживали, они вместе с нами страдали. И это правильно, это путь страданий, это страдающая церковь. Если в одном месте идут большие притеснения, то с другой стороны там идут молитвы, там идет какая-то посильная помощь для тех, которые находятся в страдании. И хорошо и правильно, если сегодня в Туркменистане, или в Киргизии, или в каких-то странах Африки, или в Афганистане идут гонения. Хорошо, если мы тоже вместе с ними страдаем. Страдает ли один член, страдает с ним все тело. Хорошо, чтобы мы это знали, хотя мы сегодня особое ударение делаем на этот столетний период, но страдающая церковь – это та, которая сопереживает. И это хорошо, чтобы мы тоже с теми сегодня молились и сопереживали, которые сегодня в гонениях. Еще один вид страданий, и это есть сегодня, потому что Сатана все пути хочет использовать, чтобы эта церковь Христова была низложена. В Деянии апостолов мы читаем в 5 главе, когда в церкви появляется Анания и Сапфира, то мы читаем, что как Петр с таким страданием говорит: «Анания, то, чем ты владел, разве это не было твое? Почему ты допустил Сатане вложить вот тебе такую мысль?» И это изнутри, когда это исходит, какие это приносит страдания церкви. И этот Петр, он с таким, если читаешь вот эту главу, с таким как бы вздохом: «Анания, для чего ты это допустил? Почему ты допустил, что сатане удалось вот вложить тебе такую мысль?» Или когда Павел проповедовал в галатийских странах, в церквах Листра, Дервия, Икония, Антиохия, когда там образовались эти церкви, и там изнутри были определенные трудности. Кто читал это послание, как страдает апостол. И он говорит: «Я за вас опять в муках рождения». Какие это страдания для церкви, когда изнутри, как Петр говорит: «Анания, для чего ты сатане допустил, что вот это прокралось через твое сердце вот в церковь?» Дорогие, и это сегодня тоже приносит большие страдания церкви. Но дал бы Бог нам милость, чтобы мы несли вот это и знали, как апостол Павел говорит: так нам суждено, будут эти страдания, и они есть, но нам нужно и знать, что Он нас не над 120 областями готовит господствовать, а над всем этим мирозданием быть царицей, быть невестой. И еще одно страдание, сегодня оно уже упоминалось здесь тоже, мне оно очень дорого стало последнее время, когда вот над этой темой так размышлял. Страдание, вот молодежь, она поет один гимн: «Истомилась душа в ожидании, и тебе эту боль я принес, сократи мои годы страдания, возвращайся скорее, Христос». Дорогие друзья, если у нас, у церкви, особенно последнего времени, нету этого страдания, может быть, не все в порядке. Я недавно наблюдал за таким событием. Мама оставила у других людей своего сынишку, ему почти 3 года. И знаете, когда он проснулся, и оказалось, что мамы нет, какое это горькое рыдание и слезы были. «Где моя мама? Возвращайся скорее!» Друзья, Христос скоро придет, но мы должны так жить, что мы здесь временно живем, и это должно нам причинять страдания того, когда скажи, о Господь мой, когда? Возвращайся скорее, Христос! В «Песне песней» есть такое чудное слово, там эта невеста говорит: «Я изнемогаю от любви». Из-за того, что мы разорваны, я изнемогаю от любви. Это приносит мне страдания. Друзья, хорошо, если у нас, вот у Церкви Христовой будут эти страдания соединиться со Христом. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит в 1 главе, что «влечет меня туда, Господу, разрешиться и быть с Ним». Меня туда влечет, это приносит мне даже страдания. И я, говорит, хотел бы быть со Христом. И это правильно, если у нас такое состояние. Но хотелось сказать, если и тема «Страдающая церковь», неправильно будет, если мы всякими родами, всякими путями будем искать страдания. Апостол Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». Нам надо искать не страданий, а искать жить благочестиво. И если мы будем жить благочестиво, тогда у нас будут эти страдания, потому что мы сопричислены к этой церкви Иисуса Христа. Нам надо искать не пострадать здесь, какой-то героизм проявить, а надо искать жить благочестиво. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. И это как раз этому миру не нравится, когда кто-то идет не в ногу с ним. А мир сегодня хочет все сделать, чтобы мы с ним шли в ногу, и тогда нам одолжение такое сделать, и не гнать, и может с ним соединиться или сдружиться. Благочестиво жить – это значит эти Божьи заповеди принимать и исполнять их на деле. Друзья дорогие, вот эта церковь страдающая, можно было на многих моментах останавливаться, но сегодня уже многое было сказано. Хотел только сказать, что в 53 главе книги Исаия говорится о страдании Иисуса Христа. А в 54-й там уже эти идут как бы указания или намеки на рождение церкви. И знаете, там в 11 стихе есть такой чудный стих: «Бедная, безутешная, бросаемая бурею». Сколько раз эту церковь бросала бурею, и была она безутешная и бедной. Но, знаете, там идут дальше такие утешения со стороны Христа. И кажется, как же она тогда безутешная? В этом мире не надо нам, и мы не можем, и не найдем какого-то утешения. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Утешение нам в этих страданиях может дать и дает наш Господь. И это наши отцы за эти 100 лет, они это испытали, и они это не раз видели. И хотелось сказать, дорогие друзья, чтобы мы, если тоже здесь переносим какие-то страдания, не будем унывать, не будем отчаиваться. А про Моисея написано: Он взирал на воздаяние. Друзья, в этом мире не будем искать чего-то высокого, взирать на воздаяние. Там у Господа, там в Царстве, там, где Он нас вознаградит и венчает этим венцом победы, там Он нас по-настоящему утешит. И дал бы Бог, чтобы мы и не страшились этих страданий или каких-то трудностей. Мы читаем, даже те, которые страдали, они даже были на это готовы или с радостью это принимали. Дал бы Бог нам тоже, еще раз, как я вначале говорил, знать, это не есть наша печальная участь, а это есть великая честь. И Моисей, он мог бы быть вторым, или мог бы быть скоро первым в этом Египте. Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Почему? Как мы читаем в 53 главе Исаия, кому открылась мышца Господня? Это ему открылось, что это намного лучше здесь пострадать, а потом иметь это великое воздаяние. Он взирал на воздаяние. Дал бы Бог и нам дальше, Бог, милость. Какие еще будут трудности или испытания частного характера в семьях или другие какие-то внутри, чтобы мы смотрели на Господа и знали, сатана и дальше планирует, как бы не зложить церковь, но чтобы мы с помощью Божией дошли до цели. Сегодня у нас этот день, этот праздник, и мы еще дадим теперь возможность прославить Господа, возблагодарить за это. А если будут еще трудности, чтобы Он нас в этом укрепил и поддержал. Аминь. Встанем еще, будем молиться.